И так бы они и стояли долго. Сложно предположить, как долго, если бы Эл вдруг не дрогнула и поморщилась. «Вон отсюда!» Грохот голоса владыки потряс зал. Борзавель метнулся, закрывая собой Эл. Владыка с яростью смотрел на него, не на дочь. Его следующие слова предназначались Борзавелю. «Прочь!» — рыкнул он. «Иди!» — рука Эл успокоительным жестом легла ему на плечо. Он свой ткань одежды почувствовал, как горяча ее ладонь. «Ничего не бойся!» И Борзавель двинулся мимо владыки. Ощущал, что его гонит сила, гонит наружу. Он не смог бы совершить ни единого лишнего движения, кроме шагов вперед. Дверь за ним захворилась тихим шелестом, а Эл осталась там, наедине с владыкой. Борзавель дошел до противоположной стены, уткнулся в нее лбом и стал молиться той, что была на портрете, призывая на помощь Эл, чтобы собрать ей все силы для сопротивления. Владыка не гневался. Он смотрел на нее с интересом и даже нежностью. Эл не могла унять дрожь. Возбуждение усилилось. «Итак, твое нетерпение разорвало завесу тайны? Что ж, ты увидела то, что я собирался и обещал тебе показать. Ты вероломно воспользовалась моим отсутствием. Напрасно ты ждешь кары. Это твоя награда. Ты заслужила ее. Назови то, что ты видела». «Мама?» — Эл прошептала вопросом, не слишком уверенно. Он наблюдал ее смятение, испытывал взглядом, пронизывал, неспособную лгать в эту минуту дочь. Может быть, покажи он портрет сам, не случилось бы того, что он теперь наблюдал. Она была повержена величием персонажа, что смотрел на нее с портрета. Она не успела осмыслить свою сопричастность этому образу. «Да, ты к печали моей не она». Он чуть вздохнул. «И ты поспешишь уйти после того, что нашла здесь?» Вопрос был задан рановато, и Эл не готова была ответить осмысленно. «Нет, я еще здесь задержусь. Можешь остаться тут столько, сколько угодно. Но не смей таскать сюда слугу. Я пощажу его, потому что он исполнил за меня эту работу. Он чувствовал, что стоит оставить ее, и она опять обратится к изображению. Так он и поступил». Владыка увидел у стены коридора Борзавеля, который, упираясь в стену лбом, шептал молитву. Он был смешон. «Поди вон! Не смей подниматься сюда впредь!» — приказал владыка. Борзавель безропотно покинул это место, но не ушел из дворца, он остановился на ярусе Эл и с тревогой ждал. Ждал он долго, сумерки сошли и рассеялись. Он испытал страх и тоску. Он молился, когда уставал. То уходил по галерее, без цели открывал двери, комнат, то стоял и просто ждал у перил. На ярусе Эл не все двери были заперты. После того, как сумерки рассеялись, в дальнем от него конце галереи появилась Эл. Она брела, погруженная в свои мысли, голова ее была опущена на грудь, руки безвольно висели вдоль тела, она была подавлена. Она почти столкнулась со спешившим к ней Борзавелем. Он придержал ее за плечи, поднял голову за подбородок. Ее лицо было бледным. Взгляд был устремлен мимо него и сквозь него. «Я ничтожество», — заключила она с безразличием. И Борзавель обнял ее, как обнимал когда-то Мелинду. «Но у меня нет другой хозяйки», — ласково прошептал он. «Все, что осталось мне, это ты». «У тебя есть сын», — проговорила она. «Я обещала, я найду». Она вздохнула. Он ждал, что она что-нибудь скажет. Что же тут происходило, чтобы она сбежать? Немыслимо. Я не сбежала, и она не опустилась бы до простого побега. Что я такое, чтобы ради меня покидать свой мир? «Я не знаю», — сказал Борзавель. «Я могу рассказать, что было до меня, как жили мои предшественники. Но ни один из них не знал ее. Портрет древнее даже нашей династии. Она ушла раньше, я думаю. Я бы рассказал, что мог». Но Борзавель смущенно пожал плечами. «Но откуда взялась твоя династия?» — спросила Эл. «Это старый род законников. Они были жрецами. Мои предки разбирались в структуре миров. Они служили очень давно одному из самых старых владык. Они сродни королям. Один из них даже был императором. Мы хранили земли и от падения, и святыни, и историю. Короли? — повторила она. — Твой род выше королевского? Прогони тебя, владыка, живьем. Ты мог бы где-нибудь править? — Да, — Мразовир рассмеялся. — Я гожусь и в короли. Но едва ли я им когда-нибудь стану. После того, как я показал тебе портрет, мне не покинуть больше пределов этого мира. Я видел владычицу. Ее культ силен в мирах. Еще одного приверженца наш хозяин не потерпит. Тут я вечный пленник теперь. Мелинда еще не знает об этом. Я не стану ей говорить теперь. Может быть, она поймет сама. И пересказать я тоже не смогу. Он вздохнул. Голова Эл покоилась на его груди. Он потрепал ее по светлым волосам и спросил. Я могу проводить тебя в твои покои? Да мне безразлично, что со мной будет и где я окажусь. Мне мерещится она. Она. Я перестала быть собой. Я пылинка. Атом. Я фантом, отброшенный ей в будущее. Борзай решил расшевелить ее. Хороший фантом. Добротный. Живучий. Умный. Очень самостоятельный для фантома. Эл не поняла его намеков и шутки. Не оценила тон. Почему тут такие формы? Такие человеческие. И она такая. Задалась вопросом Эл. Сходство есть? С тобой? Не унимался Бразовиль, продолжая шутить. Я видел разных существ. Некоторые были совсем неными. Оказаться на равных с ними было невозможно. А тут она умолкла. А разве они не считали тебя потенциальной? В том и казус, что считали. Я не понимала, что они усматривают во мне. Наследственность, намекнул Бразовиль. Ты видела владычицу? Она наотрез отказалась сопоставить себя с героиней портрета. Эл протестовала, помотала головой. «Тебе придется неоднократно переосмысливать себя много раз», — попробовал приободрить ее Бразовиль. «Этот случай лишь показывает, что ты не чувствуешь себя исключительной, и это хорошо». «Ха-ха, моей гордыне был нанесен сокрушительный удар. Я возомнила себя не весь чем. Я привыкла силой решать большинство задач. Таким был и остается мой способ действий. Я считаю, что имею на это право. Но она — один взор, и миры начнут свое движение. Я поняла, что существует недоступный для меня уровень. Я силой такое назвать не могу. Не подходит слово «сила». Другое совсем, совсем другое. Не достичь, не встать на одну ступеньку с ней. Никогда. С этим, наверное, нужно родиться. Я словно проснулась, Бразовиль. Что я здесь делаю? Я не гожусь для планов владыки. Я не она. Бразовиль задумался, не спеша произнес. А я, признаюсь, ожидал другой реакции. Ты же ее наследница. Он говорил осторожно. В таких делах, Сэл, нужно быть аккуратным в выражениях. Я не знавал ее, не могу сообщить ничего о ее воле относительно тебя. Эл, я боюсь, что владыка не скажет тебе всей правды. Его желание удержать тебя достаточно велико. Не хочу наставлять тебя против, но разумно было бы тебе поселиться в мирах. Пока ты не осмыслишь свою роль здесь, тебе лучше покинуть этот дворец. Она отстранилась, выпрямилась и приняла гордую позу. Осмыслить свою роль? Роль. Вы твердили мне об этой роли непрестанно. Пичкали меня баснями. Она изобразила пальцем корону на головой. Я вояка, а не правительница. Максимум, на что я гожусь, защищать и охранять что-либо. Хранитель, а не создатель, заявила она. А империя? Напомнил Бразовиль. Мне кое-что стало известно из твоих рассказов и рассказов Кики. Ты была императрицей, и она была могущественной. Я была куклой, Бразовиль. И там действовала схема. Ее придумала не я. Я скорее развалила то, что построил другой. Бразовиль, империя Нейба в сравнении со всем этим не идет. А я помню, что перед тобой падали ниц, заявил он.